а также исходя из толщины фольги, Леннард решительно заявил, что катодные лучи не могут быть никакими частицами, так как самые малые из известных тогда частиц были атомы, и их размеры не позволили бы им проникнуть сквозь слой металла. А электромагнитные волны, напротив, могли сие проделать преспокойно. Вот почему профессор Рентген и занимался, подобно многим его коллегам, катодными лучами. Вот почему на его лабораторном столе стояли индукционная катушка и трубка Крукса, неизбежный реквизит почти всех физиков того времени. Точнее, столов в кабинете было 5, и приборов тоже больше, чем 2. Но историческую роль суждено было сыграть именно этим прибором, да еще небольшому экрану, покрытому кристаллами платино-синеродистого бария. Он применялся в лабораториях для изучения флюоресценции. Стоило поставить его на солнечный свет или осветить ультрафиолетом или катодными лучами, и кристаллы начинали светиться. Да, я забыл еще одну деталь. Футляр из черного картона. Ему тоже суждено стать историческим. Сколько раз пользовался этими вещами Рентген, но ни разу еще, наверное, случай не сводил их в совместной комбинации. А если и сводил, то, верно, не хватало каких-то иных компонентов удачи, собравшихся, наконец, вместе, чтобы открыть новую эру физики. Может быть, темноты? Половина приборов в этой комнате сделана руками профессора. Он не гнушался быть и стеклодувом, и слесарем, и механиком, и электриком. Настоящий физик-экспериментатор должен уметь делать все. Он и делал все с тех пор, как в 1888 году получил здесь место профессора. Долог был путь к этой должности. Он должен был получить ее еще в 1872 году, когда его кандидатуру предложил университетскому руководству профессор Август Кунт, его учитель. Но старинный немецкий университет, числящий свое основание с 1402 года, не пожелал иметь в профессорах человека без среднего образования. Да-да, у Рентгена, у знаменитого Рентгена, чье имя нынче знает любой человек на Земле, у ученого, получившего первую Нобелевскую премию по физике, не было свидетельства об окончании средней школы. Он учился в ней и собирался закончить, как и подобало его сверстникам, но случился неприятный инцидент, и его из школы исключили. Такое и сейчас нередко в школах всего мира. Кто-то из учеников нарисовал на доске карикатуру на учителя, а учитель подумал, что это сделал Вилли Рентген, а Вилли и не подумал оправдываться, хотя нарисовал ее не он. И вот результат – за дерзость исключить. Сначала Вилли, естественно, расстроился. Не столько из-за исключения, сколько из-за несправедливости. Потом поуспокоился немного и решил, что не все еще потеряно. Можно сдать выпускные экзамены экстерном. Он засел за книги, основательно проработал все по программе и пришел на экзамен, уверенный в своих знаниях. Он и ушел с него, по-прежнему уверенный в них, но без аттестата. Его экзаменатором оказался тот самый преподаватель, на которого была нарисована карикатура. Так будущий великий физик лишился возможности поступать в высшее учебное заведение. И этим он был очень огорчен. Зато отец его не очень. Все мужчины в семье Рентгенов в 3 поколениях были фабрикантами-суконщиками. Отец надеялся, что и Вилли придет в фирму с дипломом ли, без него, не все ли равно, в конце концов. Торговать можно и без диплома. Но Вилли не хотел торговать, он хотел учиться в высшем учебном заведении. Но поступить туда без аттестата нельзя, а аттестата у него нет. И оставалось одно – становиться коммерсантом, а он этого не хотел. Он хотел учиться, и получался заколдованный круг, из которого не было выхода. Но в один прекрасный день, прекрасный не только для Вилли, но и для всего человечества –